Слава Богу за все. Наставление в Великий Четверг 97 года. Аудиозапись. Нужно тренироваться в правильном дыхании. Наш мозг расходует много кислорода. Ему необходимо 80% вдыхаемого кислорода, а из этого количества должен получить свое и весь организм. И если мозг не получает достаточно кислорода, то снижается наша работоспособность, мы теряем физические и душевные силы и удивляемся, что с нами. А наши легкие работают только на четверть, но этого мало, и поэтому и молодым, и старым нужно бегать или ходить. Когда бежишь, хочешь не хочешь, глубже дышишь. Нужно двигаться, и чтобы суставы работали, чтобы не зацементировались, потому что артрит начинается уже в молодые годы. Нам еще и 30 нет, а он уже начинается. Любим мы плотно поесть, а это тоже не полезно. Организм принимает столько, сколько ему нужно, и выбрасывает, что может, а что не может, копит на костях и в мышцах. Вот вам и артрит, а он опаснее ревматизма, он может полностью парализовать человека. Батюшка, можете ли вы сказать нам несколько слов о молитве? Какую молитву вы бы посоветовали, как самую важную? Любая молитва хороша. Молитва дает добрые мысли, таким образом она приносит хороший плод. Когда человек работает, он должен работать тихо и собирать мысли, не пускать их бродить туда-сюда. Нужно упражняться здесь, в земном мире, чтобы наша жизнь была молитвенно подвижна, чтобы молитва жила в центре, в сердце. Ангелы молятся не так, как мы. Они всем сердцем тянутся к Богу и знают, что ими движет божественная энергия. И этой энергией движет Бог, так же, как Он движет ею и в нас. Они всем существом своим связаны с Богом и всем сердцем жаждут Бога. Вот самая сильная молитва, и мы должны научиться ей, пока мы здесь. Близится второе пришествие, а люди никак не одумаются. Много нам Господь открыл и постоянно открывает новые, но мы злоупотребили всеми тайнами Божиими. И вот сейчас, слава Богу, сами видим, что вокруг нас происходит. Видим, что наша планета приближается к завершению своего бытия, приближается второе пришествие Божие, когда Господь сотворит все новое. И очень грустно, что люди не хотят одуматься. Посмотрите, что мы делаем с нашей Сербией, люди. На нашей земле, что не посеешь, все растет. А посмотрели бы мы, что будет, если у нас это отнимется, если бы мы жили там, где земля ничего не рождает. Всего у нас в волю, а мира и покоя нет. Рай превратили в ад. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Будем стараться преуспеть в добре, стараться исправиться, потому что мы уходим в вечность со своим духовным устроением. Хорошие мысли и благие желания приносят нам добро уже в этом мире. Уже в этом мире стяжается рай, и уже здесь необходимо побеждать злые помыслы, чтобы дух воцарился над материей, чтобы он поднялся над всеми земными мелочами.